Глава 14. Прошло 3 солнца. Гота безучастно смотрела в окно. С тех пор, как умер Линар, она как будто окаменела. Одной лишь силой воли вдовствующая королева блокировала воспоминания о своей прежней жизни, центром которой всегда был Линар, и ни слезинки не проронила. Королеве приносили успокоительное и погружали ее в искусственный сон, когда ей становилось особенно невыносимо. Прежний Гот и Готвер больше не существовало. Она жила лишь потому, что ей не позволяли умереть. Сын был начеку. Он приставил королеве лучших эскулапов Таталариусов и велел слугам не спускать с нее глаз. Ни на лик не оставлять одну. Иначе кинется с балкона на каменные плиты, которыми вымощен двор, а скорее бросится на меч. Она ведь северянка. Все острые предметы из покоев убрали. Принцесса Летис от матери тоже не отходила. И Гота жила, если это можно назвать жизнью. Больно было думать, что она убила обожаемого мужа своими собственными руками. Ведь ее голос оказался решающим тогда, на суде. Жизнь за жизнь. Да какая Готе теперь разница, кому достался Калифас? Лала жива, но заперлась на своей половине, ни во что не вмешивается. Лияна правит анклавом вечных вместе с мужем, который заверил дом южных в своей безграничной преданности за отданный в пользу Чанмира голос. Но Линар-то умер. Его убили в отместку по приказу Шамира за то, что Гота проголосовала за его казнь, а не за ссылку. Как бы она хотела вернуть все назад, начиная с того памятного разговора с Лияной после похорон ее приемного отца. Пусть бы Шамир добился своего. Какой толк от Лалы, ее никчемной жизни? Она почти не выходит из своих покоев, хотя ее никто больше не держит в заперти. Мать правителя, мать ее! Да гори он в белом огне, Калифас этот! Королеве докладывали новости, но она не реагировала. Лияна беременна, и Чанмир с нетерпением ждет сына. Что будет после этого с малолетним сьором Калифаса, одним богам известно. В таком же положении принц Исмир. Императрица, по слухам, тоже снова ждет ребенка. За 3 солнца, минувших со смерти прежнего короля, Чихуан не захерел лишь благодаря наместнику Гору, который давно уже рвется поговорить со вдовствующей королевой. Но Гота словно оглохла и ослепла, никого не принимает. «Ваше Величество, вам мешает солнце?» — спросила одна из фрейлин. «Если мешает, я задерну шторы». И она потянулась к оранжевой кисти на конце витого шелкового шнура. Гота внезапно осознала, что леди так и не дождалась ответа. Давно уже никто не слышал голоса королевы. Ослепительный солнечный луч резанул по глазам. Гота зажмурилась, впервые почувствовав хоть что-то. И хрипло сказала: «Стой!» Все невольно вздрогнули. «Ваше Величество!» Приблизился к Готе Таталариус высшего ранга, эскулап. Они неотлучно дежурили в покоях вдовствующей королевы. «Вы что-то сказали?» «Не надо задергивать шторы!» Четко произнесла Гота. «Может быть, у вас будут еще приказания?» Придворные не верили своим ушам. Королева очнулась и заговорила. «Да!» «Я хочу видеть наместника Гора!» «Хвала огню! Надо немедленно сказать королю, пусть он срочно идет сюда!» «Нет! Сначала ко мне войдет наместник!» Все услышали прежние властные нотки. «Неужто свершилось? Королева по-прежнему скорбит, это навсегда, но уже не пытается похоронить себя заживо, раз ей не дают покончить жизнь самоубийством». И одна из леди побежала за наместником, а дежурный Тателариус все же отправился с докладом королю. «Такое событие!» «Жаркого дня, Грата Гота!» Алвар отвесил королеве поклон и, распрямившись, заглянул ей в глаза. «Надеюсь, меня позвали не для того, чтобы мы вместе разглядывали прижизненное изображение усопшего и оплакивали его дружным хором. Вот это, пожалуйста, без меня!» «Вы что?» — накинулись на сира горы фрейлины. «Королева скорбит! Она в глубоком трауре! А вы напомнили ей о ее боли!» «Вон!» — тихо, но четко сказала Гота. «Все, кроме наместника!» «Хвала огню!» — с чувством сказал Алвар. «Прямо отлегло! а то я, признаться, не готов подставить свою грудь, чтобы на ней рыдала Грата. Эта честь принадлежит исключительно моей жене». Он намеренно бил в больное, проверял, насколько Гота пришла в себя. Она едва сдержалась, чтобы не заорать. «Жене! А ее муж, прекрасный Ленард, теперь развеян по ветру вместе с этой рыжеволосой горной сучкой!» «Почему ты меня не остановил?» — хрипло спросила Гота. И Алвар все понял. «Меня тогда не было в Чихуане. Вы сделали глупость, это правда. И увидели мужа в объятиях другой на его смертном одре. Это вас и подкосило. Вы явно были не в себе, когда отдавали такой приказ. Но Аксес еще молод, и он никогда с вами не спорил. Летис вообще девчонка. Лияна понятия не имеет о ваших традициях. Анж? Ну, этого вы в упор не видите». «Довольно», — оборвала его Гота. «Я хотела поговорить о делах». «О каких именно?» «Мы не процветаем, как раньше, но вполне себе держимся на плаву. Со временем из Аксеса получится король. Не такой сильный, как его дед, но в парне и ваша кровь. Его надо дрессировать». «Ты говоришь о короле». «Вы меня не первое солнце знаете, Грата. Я говорю, когда хочу и что хочу. Вас иначе в чувство не приведешь». «Ленар мертв», — жестко сказал наместник. «Его зарезали прямо на сцене. Нет его больше, Ленара. Чем раньше вы это осознаете, тем проще нам будет двигаться дальше. Скажите это, или я немедленно уйду». Гота судорожно сглотнула и до боли сжала кулаки. «Сказать?» Алвар ждал, сверля ее взглядом. «Я вдова», — тихо сказала наконец королева. «Хоть так. Наш разговор давно назрел. Аксеса пора женить. Холостой бездетный король — это огромная проблема. И самая подходящая невеста для короля Чихуана — это сестра императора, принцесса Айла». «А Лола никогда не согласится отдать ее в Чихуан». «А кто будет спрашивать о Лолу? Хотя она помирилась с сыном». «А Лола помирилась с Рафом?» — вяло спросила Гота. Она все еще не могла пробудить в своей замороженной душе хоть какой-то интерес к жизни. «Да, много воды утекло с тех пор, как вы погрузились по макушку в свою скорбь. Пора возродить Чихуан во всем его блеске. Двойной политический брак. Ваш сын женится, и дочь выходит замуж. Верный способ и, похоже, единственный». «Из-за кого должна выйти Летис?» «У вас короткая память, Грата. Вы же сами выбрали ей мужа». «Кахир?» «Ну, слава богам!» «Это будет трудно. Как Игнис не готов отдать нам свою принцессу, так и Кахир не горит желанием жениться. Или он переменился?» «По-прежнему живет со своей кухаркой, но уже поглядывает на молоденьких. Хотя я редко теперь бываю в Вестгарде. Заботы о Чихуане поглощают все мое время». «А леди Гор?» «Здесь», — невозмутимо сказал Алвар. «Надеюсь, ей приготовили королевские покои, достойный урожденный Тадрарт. Мы всем довольны». «Ну, а как оно?» Гота замялась. «Вообще?» «Бывают ли в Чихуане праздники?» «Нет», — жестко сказал Алвар. «Память о балете, который убил короля, еще свежа. Все боятся даже смотреть на эту роковую сцену. Ленару все любили, несмотря на то, что Чихуаном правил не он, а вы». «Как я, никто его не любил», — глухо сказала Гота. «Я бы с вами поспорил, но боюсь, что вы вновь замкнетесь в себе. Ваша душа очень уж сильно кровит. Поэтому тему Ленара мы оставим. Поговорим о вашем сыне-короле. Надо подумать, как заставить Рафа отдать нам Айлу. У принцессы есть выбор. Она невеста завидная. С Кахиром проще. Его надо пригласить в Чихуан. Устроить праздник». Гота невольно вздрогнула. «Без балета», — подчеркнул Алвар. «Традиционный праздник весны». «Никогда его не было без балета и живых картин», — горько сказала Гота. «И без Ленара», — не удержалась она. «Придется нарушить традиции. Придумаем что-нибудь. У Виктории кокетки богатая фантазия, которая давно уже прозябает в хорошенькой головке Грата без дела. Мы должны их свести, Кахира и Летис. Вы как-то упомянули, что парень ей понравился». «Это было давно», — устало сказала Гота. «Линар еще был жив». «Вы так и будете делить свою жизнь на до и после?» «Я не могу иначе». «Неужто введете в Чихуане новое летоисчисление?» — с любопытством спросил Алвар. «Как бы это назвать? Я имею в виду текущее время. Может быть, в честь меня?» «Не дождешься!» — очнулась королева. Алвар ее все-таки достал. «О, это он умел!» «Рад слышать прежнюю Грату Готу!» — ухмыльнулся сир Гор. «Три солнца вас как не было. За это время сир Вест по-настоящему превратился в сьора Аль-Хали. Не скажу, что он красавец писаный, но ведь и его отец красавцем не был. Что не мешало Ранмиру иметь баб сколько и каких захочет. Вечные, конечно, не милашки, они на любителя. И Кахир, хвала огню, родился не в Калифасе. В Вестгарде никто не запирает женщин под замок». «А это его кухарка», — поморщилась Гота. «Как быть с ней?» «И ее двумя бастардами от сьора Аль-Хали». «Уже двое!» — ахнула Гота. «Парень отменно здоров, что делает его еще более желанным мужем для вашей Летис. У вас-то только двое детей, несмотря на огромную любовь к мужу. Знаю, знаю, вы любили его безмерно не только душой, но и телом. Крались к нему ночью в спальню, словно какая-нибудь воровка, стараясь не разбудить уже взрослых детей. Сам как-то видел. И все же... «Вон!» — не выдержала Гота. «Убирайся!» И, откинувшись на спинку кресла, закрыла глаза. «Так я начинаю переговоры с Игнисом и присылаю к вам Викторию кокетку». «Это зачем?» — выдавила королева. «Поговорить о празднике весны. Прежде чем приглашать в Чихуан Кахира, надо все подготовить. Не так-то просто свести парня и девушку, если у парня и так все есть, включая женщину для утех. А девушка воспитана как истинная грата». «Делай, что хочешь. Я приму Викторию». «Отлично. Ну, вроде пошли дела». И Алвар, довольно потирая руки, вышел из покоев вдовствующей королевы. К Кахиру он отправился лично, убедившись, что приготовления к празднику весны начались. Но перед отлетом заглянул к принцессе Летис. После того, как мать очнулась и заговорила, юная Грата позволила себе заняться нарядами для будущего праздника и пригласила портниху и ювелира. Разумеется, сира Гора на примерку не допустили. Он был хоть уже не молодым и глубоко женатым, но все-таки мужчиной. Грата вышла к нему спустя какое-то время. Алвар терпеливо ждал. Прежде чем сватать Кахиру принцессу, надо бы понять, что это вообще такое. Летис не красавица, она похожа на мать. И молчалива. Не то, что ее тетя-трещотка, которую недаром прозвали кокеткой. Жена принца Асора, который внезапно стал наследником дома, рта не закрывает. А Летис держится в тени. Она истинная грата. Чистокровная. Рослая, с черными как ночь глазами, в которых пылает огненный зрачок. Судя по его яркости, в принцессе много жизненной силы. Волосы густые и тоже, разумеется, черные. Кожа с красноватым оттенком. Увы, привлекательной девушкой Летис не назовешь. А вот сьор Кахир жених завидный. Огромного роста, видный. С хоть и грубыми, но мужественными чертами лица. Орлиным носом, впалыми щеками и выпирающими скулами. Характерные черты вечных. С возрастом Кахир все больше напоминает отца, и женщины к нему тянутся, они всегда тянутся к силе. Вот и Летис он когда-то понравился, хотя она была совсем еще девочкой. «Грата Летис прибыла, сир Гор», — доложила леди из свиты принцессы. Алвар встрепенулся. «Ну-ка, ну-ка». «Вы хотели меня видеть, наместник?» Летис явно смутилась. «Визит вежливости». «Но раньше вы никогда этого не делали». Принцесса бросила на него внимательный взгляд. И Алвар приободрился. «Что это за особый случай?» «Мозги у нее определенно есть. Уже хорошо. Возможно, обнаружится и характер. Бесхарактерная особа Кахира не окрутит. У него и так есть кухарка для постельных утех. А вот жена должна быть особенной. Так, чтобы держать в узде сьора Аль-Хали. Иначе кровь вечных возьмет верх, и Кахир повторит судьбу отца. заимеет кучу бастардов обоего пола, не утруждаясь даже их имена запомнить. Парочка у него уже есть, от кухарки. «Я улетаю в Вестгард», — сказал он небрежно и с удовольствием отметил, что щечки юной принцессы порозовели, а скорее покраснели, учитывая цвет ее лица. «А зачем об этом знать мне?» «Потому что вы там были, и не раз. Мне показалось, что вам там понравилось, Грата». «Я мало где бываю. Мне нравится любое путешествие». «Когда вы выйдете замуж, то путешествовать станете гораздо чаще. У вас появится свобода». «А разве муж мне ее даст?» «Смотря какой муж. Все будет зависеть от вас, Грата Летис. Гляньте на свою единокровную сестру». «Вы про Лияну? А про кого же еще?» «Девочку отправили в Калифас младшей принцессой, а там женщине не сахар, даже если она Грата. А теперь Лияна – жена регента. Притом, своим высоким титулом муж обязан именно ей. Завидная предприимчивость». «Лияна – красавица!» – Летис невольно одернула юбку. «Мужчины при виде нее приходят в восторг. И Лияна может делать с ними все, что хочет. Даже сьор Шамир не устоял и поплатился за это головой. А как же ваша мать, которую даже хорошенькой не назовешь? Но король Линар был от супруги без ума. А как же Лияна с Анджем?» — живо возразила Летис. «Дети от другой женщины». «Это определенные правила игры, принцесса. Вы либо примете их, либо нет. У сьоров всегда были любовницы». «Разве можно об этом говорить здесь?» И Летис взглядом указала на притихших фрейлин. «Вполне», — невозмутимо сказал Алвар. «Потому что если они донесут вдовствующей королеве, то я отрежу им языки и уши. Меня все поняли». Он грозно посмотрел на придворных дам, которые невольно попятились, и парочка в нарушении этикета без сил рухнула на стулья. «Вы предлагаете мне брак со сьором Кахиром Аль-Хали?» — в упор спросила Летис, не обращая никакого внимания на обморок сир. «Я не могу предложить то, чего не имею. Кахир не пешка, он сьор, и могущественный сьор. Его невозможно заставить, пока он знает лишь о том, что вы есть, что вы принцесса, истинная Грата. Но у него нет никакого желания жениться. Не на вас, а вообще». «Для чистокровной Граты всегда найдутся женихи», — гордо вскинула подбородок Летис. И Алвар Гор вдруг понял, на кого она похожа. «Да на свою бабку, северную королеву, ну, вылитая Летис Готвер, в честь которой принцессу и назвали». Поэтому Алвар сказал: «Так-то оно так, но есть еще и государственные интересы. Вы единственная законорожденная дочь короля Линара. Хотите, чтобы вас обскакала сестра-бастард?» «Но Кахир не король». «Он почти король. Вестгард растет и ширится. Это уже не город. Полноценная провинция. Если Кахир увеличит свою армию, то он завоюет новые территории. А горцы и так его со всеми их потрохами. Потому что в жилах Кахира течет кровь истинных. Я про аборигенов, которых поработили черные маги. Кахир способен объединить прошлое с настоящим и построить прекрасное будущее. Калифас – твердыня древняя. Он стоит на перекрестке караванных путей. Но это, как ни крути, пустыня. А Вестгард раскинулся на плодородных землях. Там трудятся, а не дань собирают. И климат там благоприятный. Могу поспорить, рождается новое королевство. Берите его, принцесса, пока еще есть возможность». Летис задумалась. Сир Гор вдруг поймал ее улыбку. Она мелькнула на лице и тут же пропала. Непонятно, о чем подумала Грата в этот момент. О богатом королевстве, которое могло стать ее вотчиной, или о Кахире, который не переставал Летис нравиться все это время. «Я не умею обольщать», — призналась она. «Тогда предоставим это мужчине». И тут уже принцесса до ушей залилась краской. Кахир казался вполне довольным жизнью, и сир Гор почувствовал досаду. Вот как этого медведя, не вылезающего из своей берлоги, расшевелить? Да еще и кухарка, как назло, родила мальчишку. Теперь девчонка, Нерея, кажется, ее так зовут, цепляется за материнскую юбку, а младенец хнычет у кухарки на руках. Она так и таскается по дому с двумя детьми от господина. Почувствовала себя хозяйкой. Распоряжение отдает. Сама полы уже не моет и у плиты не стоит. Увидев Сирогора, Конча окатила его презрительным взглядом. Алвар спустился со стартовой площадки и как раз хотел спросить, где Сьор Аль-Хали, ибо визит наместника Чихуана в Вестгард был незапланированный. «А где добро пожаловать, сир?» — ухмыльнулся Алвар. «Провалиться тебе во мрак, бесстыдник!» — прошипела Конча. «Это я-то бесстыдник! Я живу со своей законной женой, в отличие от некоторых. Где Кахир?» «На поля поехал. Но я пока тут осмотрюсь. Вита, надеюсь, не в полях? В амбаре где-нибудь с очередной распутной девкой? Или у господина Вита теперь свои покои, и он водит своих потаскух туда? А что с того, что Вита живет в хорошей комнате? Наш хозяин ему доверяет». «И напрасно. Вита надо время от времени бить. И бить больно. Другие методы на него не действуют. Этим и займусь. А ну-ка, шустрый!» Поймал он за шиворот пробегающего мимо вихрастого мальчишку. «Проводи-ка меня к сиру Виту или метру». «Предупредить бы», — подумала Конча, озираясь. «Не смей!» — угрожающе посмотрел на нее наместник. «Насквозь тебя вижу. Уже женой Сьора себя видишь, Гратой, принцесса-кухарка!» — издевательски сказал он. «Тебе и так повезло, потому что на твоем месте могла оказаться любая. Ты ему просто под руку подвернулась. И плодовитая, как все крестьянки. О большем не мечтай. Твоему сыну от Кахира никогда не стать даже мейсиром». «Убью я его», — угрюмо подумала Конча. «Отравлю. Не отнимет он у меня господина. Надо яду спросить у знахарки. Нету больше моих сил. Боюсь и ненавижу. Ради детей своих отравлю злодея». И в этот момент во двор верхом на огромном вороном жеребце въехал Кахир, спасая таким образом Плутовита от расправы. «Алвар!» — искренне обрадовался Сьор Аль-Хали. «Ты просто так приехал или по делу? Как там в Чихуане?» «В Чихуане все очень хотят тебя видеть», — напевно сказал Сиргор, косясь на замершую Кончу. «Сьор Аксес, Сьор Асор, Грата Гота и больше всех Грата Летис». «Королева пришла в себя!» — обрадовался Кахир. «Хорошая новость!» И по такому случаю устраивают праздник. Чихуан возвращается к прежней жизни. Траур по Линару закончен. И так три солнца длился. «Так что я за тобой. Будет бал!» «У меня посевная на носу! Да и какой из меня танцор! Не смеши!» «Поговорим в доме!» — невозмутимо сказал наместник. «Надеюсь, ты голоден. Я тогда...» «Конча!» — заметил, наконец, Кахир свою любовницу. «Что же ты стоишь? Накрой нам в парадной столовой!» «Парад не обязателен», — вмешался Алвар. «Конча, накрой нам у господина в кабинете. Мы будем говорить о делах». «И все-таки дела», — улыбнулся Кахир. «Время наместника Чихуана дорого. Он в гости не ходит. Только на переговоры. Что ж, послушаем». «По-прежнему не пьешь?» — спросил Алвар, наливая себе вина. «Так ведь грех!» «Так ведь ты давно уже плевал на храмовников и триаду». «А я пошутил. У тебя учусь». «Скверно получается, Кахир. Циниками и пошляками рождаются, остряками тоже. А тебе это не дано. Ты родился правителем Аль-Хали». «Ладно, выпью. Уговорил». Кахир с улыбкой подставил свою кружку. Бокалов для вина в его хозяйстве не водилось. «Ну, с чем приехал?» «Ты никогда не думал о женитьбе?» «Нет», — резко сказал Сьор Аль-Хали и для весомости добавил. «Никогда». «Твоя кухарка уже почти старуха. На нее смотреть-то противно. Как ты с ней спишь?» «Это не твое дело». «Мы с тобой уже во всем разобрались. Первая женщина самая сладкая, но время идет. Тебе нужна молодая, здоровая, из знатного рода, потому что ты Сьор». «Ну не люблю я никого». «А кто говорит о любви?» «Династический брак. Обычное дело для королей». «Я не король». «В тебе древняя кровь, царская, помимо крови Аль-Хали. Поэтому ты должен поехать со мной в Чихуан и глянуть на невесту». «И кто она?» — с тоской спросил Кахир. «Принцесса Летис. С ума сошел, она же еще девчонка». Летис давно уже выросла. Тебя силой никто не заставляет. Ты можешь с Гратой хотя бы поговорить?» «Нам не о чем разговаривать», — отрезал Кахир. «Вот уж никогда не поверю, что тебе не о чем разговаривать с женщиной. С кухаркой ты уже двоих наболтал. Горячий был разговор, да?» «Алвар, Летис ведь Грата, чистокровная!» «У меня жена принцесса, тоже чистокровная. Я тебя уверяю, у них все как и у обычных баб. Там под юбкой нет никаких сюрпризов. Твой драгоценный член не сварят в кипятке и не откусят». «Алвар! Разве ты не хочешь поговорить с вдовствующей королевой? Глянуть на Чихуан, прикупить что-нибудь эдакое, экзотическое? Разве что кончи и детям. Мудак!» «Что? Я бьюсь с тобой, бьюсь, а ты упорствуешь! Ты меня оскорбил, я бросаю тебе вызов!» «В Чихуане, не здесь». «Почему?» «Мой любимый меч остался там, я не планировал дуэль». «Ты отвратителен, все-таки вывел меня из себя». «Стараюсь». «Я полечу в Чихуан, но только чтобы надрать твою задницу и заполучить желанный титул». «Хоть так, собирайся», — бросил наместник. Когда он вышел, за дверью стояла красная от злости Конча. «Подслушивала?» — ухмыльнулся Алвар. «А в руках что?» — он принюхался. «Ага, отравленный супчик». «И ты, дура, подумала, что меня так легко убить?» «Что там?» К ним вышел Кахир. «Да, пустяки, твоя кухарка решила меня отравить. И поступила как истинная кухарка. Хотя бы вино подсыпала яду. Твоей стряпнёй так отравиться можно. Потому я в рот ее не беру, идиотка!» «Конча!» — закричал Кахир. «Ты что? Как ты посмела?» «Господин!» Она рухнула к его ногам и зарыдала. «Простите меня!» «Сама все сделала!» — ухмыльнулся Алвар. «Что с дуры необразованной взять?» «Отравительница у тебя в доме, парень. Я требую суда!» Кахир растерялся. К правосудию в Вестгарде относились со всей серьезностью. «Но ведь это мать его детей. Как быть?» «Я не могу тебе больше доверять, Конча!» Через силу сказал сьор Аль-Хали. «Сейчас я уезжаю, а когда вернусь...» «Ну, смелее!» — нажал Алвар. «Мы решим этот вопрос!» «В гондолу! Не будем тянуть!» Рыдающая Конча, все еще стоя на коленях, в ужасе смотрела, как ее обожаемый господин с каменным лицом проходит мимо.